Отключен свет, вокруг темно и серо. И нет уюта прежнего в домах, и нет тепла, и нет воды в квартирах, а у людей лишь ропот на устах. И я подумала, что было бы, если вдруг солнце свет от нас убрал дугов? Не пели больше птицы на рассвете, и человек трудиться бы не смог. Пчела бы больше мед не собирала, и не цвели прекрасные цветы. Зима бы больше... Весна бы больше зиму не сменяла, и колос бы не зрел до полноты. Вдруг не было бы восходов и закатов, и землю больше дождь не орошал, и тьма накрыла б землю, как когда-то, и выход из нее никто б не знал. Но, слава Богу, солнце еще светит, и злых и добрых греет и живит. Мне хочется сказать о вечном свете, что всем любовь свою сполна дарит. Пришел он в мир еще в начале века, принес на землю радость, благодать и просвещает душу человека и силен тьму греховную изгнать. В чье сердце он проникнет непременно, зажжется в нем негаснущий огонь, случится вмиг большая перемена, и царь царей воссядет там на трон. Есть, к сожалению, сердца такие, где так бывает, что отключен свет, где неполадки вдруг нашлись какие. С источником его там связи нет. В душе такой и холодно, и сиро, как на земле без солнечных лучей, и неуютно, как и в той квартире, где нет внутри живительных огней. Отключен свет. Какой пример наглядный для тех, кто жизнь свою Христу вручил, чтоб вдруг она не стала безотрадной, ты этот свет в душе своей храни. Ведь сами мы должны быть миру светом, чтоб тьму греховную изгнать. Давайте ж постараемся при этом с источником его связь не терять. Аминь.